«Он там, внизу», — сказала Мэйси. «Больше он не мог никуда уйти». Но Мэриэн толкала ее назад. «Разве ты не понимаешь?» — сказала она. «Тут есть еще что-то». Мэйси взглянула на нее. Она вспомнила башню, летающую девочку, взгляд Скарфа, когда тот уставился поверх ее плеча и увидел, что преследует его. И Мэйси побежала. Раздался ракочущий звук, словно земля уходила из-под ног. Она прибавила скорость, забыв о покалеченной ноге. Мэриэн бежала рядом. Обе женщины уносили ноги подальше от места, где земля стонала и разверзалась у могилы креста, у руин старинного поселения. И в грохоте этого разрушения они слышали последние крики Малоха.